своїм собственним тонко розчитаним шахматним ходом. І замітив тільки: «Для мене велика честь, ваше височество, що хоча б отчасти ви одобряєте мої робкі попитки приносити пользу». «Я на самом деле горжусь, что сразу с первой минуты распознал вас, Петр Кукан, человека особым образом одаренного и благословенного. А ведь менее прозорливый знаток людских натур мог бы просто посчитать вас сумасшедшим фанфароном», — сказал герцог. «Я знаю, вы истинный Петр, то есть камень. И не сомневаюсь, что Джованни Гамбарини всего лишь тщеславный вертопрах. Слабодушный красавчик. Да что поделаешь. У него звучное имя. Страмбе оно стало символом мятежа и вероломства. А потому привлекает сильных покровителей и заступников, которые выстраиваются в ряды за его хлипкой спиной. И творят такие безобразия, что я буду вынужден утопить их в крови. И снова окажусь там, где не желаю бы быть, но где бы перед вашим появлением и, о горе, виселица у главных ворот города снова прогнется под тяжестью мертвецов. Что они готовят и в какое время собираются осуществить? Это мне неизвестно. Известно, по крайней мере, одно. Новое печальное событие не заставит себя долго ждать. Я предчувствую, что тут не будет допущено глупостей и действий, заранее обреченных на неудачу, потому как у Гамбарини превосходный советчик, аптекарь Джербино, он хотя и не знатного рода, но большой пройдоха, кого мне давно пора бы шлепнуть, либо, напротив, возвысить и приблизить к трону. А вместо этого я, с одной стороны, оттолкнул Джербино, а с другой поднял его волю к сопротивлению тем, что в свое время велел публично высечь на пьяцца Монументале за какое-то дерзкое высказывание. Тогда я не видел иного выхода, но это было двойной ошибкой. Вы тоже это признаете, ибо люди не только фигурки в игре, но и существа, приносящие пользу. А Джербино известно, что он отвращает от нашей земли моровую язву». Герцог со вздохом склонился над шахматной доской и, словно желая удостовериться, на самом ли деле партия, которую он только что сыграл с Петром, окончилась в ничью, принялся преследовать собственного офицера Петровой Турой, говоря при этом: «Со смертью капитана и снятием божеского проклятия с моих владений и моего народа мы, насколько это возможно, вообще прекратили допросы непосредственно на местах пыток. Капитан прибегал к этому методу так часто, так широко и так жестоко, что никто не мог быть уверен, что его это обойдет стороною. Жизнь в Страмбе стала просто невыносимой. Это было ошибкой, и хорошо, что здесь в этом вопросе я навел порядок. Но этот верный ход нехорош тем, что многочисленные тайные донесения, которые я получаю и храню, содержат для меня много неясных мест. Я двигаюсь ощупью, словно в потемках. Ну вот, например, такая подробность. Сегодня ночью, между 10 и 12, начальник стражи у ворот Сан-Пьетро должен выпустить из города одинокого всадника по паролю «Сладкое безделье». Что бы это могло значить?» «А кто отдал этот приказ?» — спросил Петр. «Я мог бы узнать об этом у него самого», — ответил герцог. «Но боюсь, что расспросы имели бы следствием целую цепь дальнейших действий, то бишь арестов и мучительных допросов.